Глава 7. Первым делом, понятное дело, пресс-конференция. Европейские границы и их неприкосновенность зафиксированы Ялтинско-Потсдамским договором, со скучающим видом ответил я на заданный американским журналистом вопрос. Да, в Италии сменился социально-экономический базис, но ее границы остались совершенно теми же, что и раньше. Это же относится к Албании. Страны остались теми же, просто жизнь их народов. В ближайшей исторической перспективе станет сытнее и приятнее. Дело ведь даже не в социально-экономическом базисе, джентльмены. Дело в картине будущего. Социализм – это прогрессивный строй. Когда-то таковым был капитализм, пришедший на смену феодализму. Свою историческую роль капитализм уже сыграл. И ему нечего приложить потомкам, кроме тупиковой концепции общества потребления. Спорить не буду. Видеть, как улучшается личный уровень потребления, приятно на биологическом уровне. Но общество потребления дальше этого самого биологического уровня не идет. Однажды ресурс планеты будет выработан, и тогда общество потребления станет невозможным физически, равно как и само существование человечества. Именно к этому печальному финалу ведет нас капитализм. Освоение космоса, увы, штука крайне затратная, и никаких прибылей в обозримой перспективе не сулящая. Сейчас капиталисты вынуждены участвовать в космических программах, потому что существуют космические программы социалистические, при этом оптимизируя расходы изо всех сил. Однако в военную промышленность дотации поступать продолжают. Приоритеты очевидные. Оскотинить население, перераспределять ресурсы в карманы нужных людей и пугать весь мир красной угрозой. «А вы считаете население капиталистических стран скотом?» — попытался подловить он. «Я считаю, что капиталистическим элитам выгоднее потребители, а не граждане», — ответил я. «Можете подробнее рассказать о картине будущего, которую предлагает человечеству социализм?» — попросил журналист итальянский. Демонстративно оживившись, я кивнул. «С радостью, товарищ Романо. Социализм подразумевает более справедливое, а главное — полезное перераспределение прибавочной стоимости в пользу благосостояния абсолютного большинства населения и масштабных проектов. В частности, космос, который человечеству нужно осваивать. Я не буду пытаться запугивать уважаемых зрителей, слушателей и читателей. На наши и на 3-4 следующих поколения ресурсов на планете хватит. Однако предлагаемая капиталистами модель общества потребления будет расходовать ресурсы вхолостую. И нашим прапраправнукам Земли придется убегать в спешке, обладая гораздо меньшим, что у нас есть сейчас. При победе социализма во всем мире у человечества появится беспрецедентная возможность впервые в истории отказаться от войн как таковых, выстроить глобальные торгово-экономические цепочки и направить чудовищные, доселе направляемые в ВПК средства, на окончательную победу над голодом и нищетой. Далее нужно победить безграмотность там, где она осталась. Нас почти 4 миллиарда, товарищи. Представьте себе, какой чудовищный потенциал остается нераскрытым только из-за жадности сверхбогатого меньшинства, которому выгодно опускать другие страны ради прибыли. А вы планируете лично свергать неустраивающее вас сверхбогатое меньшинство? — подколол журналист-англичанин. Готов сразиться на ринге один на один с любым обладающим политической властью миллиардером. Народ хохотнул. «А по каким правилам?» — уточнил журналист-француз. «Не бить ниже пояса, не кусаться, не царапаться», — перечислил я. «С любыми ударами и приемами. Но на крайний случай согласен и на джентльменский бокс». Плечо легким тренировкам и короткому бою не помешает. Да и кто рискнет принять вызов? «Вы часто рассуждаете об упадке Европы, Ткачев-сенсей», — воспользовался паузой восточно-немецкий журналист. Ваше мнение после долгого пребывания здесь не изменилось? Долгие века доминирующим проектом Европы было христианство. В какой-то момент государство Европы начало избавляться от влияния Рима и заводить себе собственные, подчиненные государствам интересам церкви. Так закончился глобальный христианский проект. В наше время, когда глобальный крупный финансовый капитал окончательно берет верх над капиталом промышленным, последним оплотом нормального созидательного капитализма, кстати, капиталистическая Европа все больше проникается идеей объединения в нового политического актора с единой валютой и условно открытыми границами. Это, очевидно, на руку американским империалистам, потому что такая Европа станет противовесом Советскому Союзу. Собственно, ничего в этом мире не меняется. Англосаксонские элиты продолжают пытаться стравливать народы Земли друг с другом ради собственной выгоды. Сколько лет Европа будет выплачивать военные кредиты? Как много денег налогоплательщиков стран НАТО высосет американское оружейное лобби под заведомо ложные рассуждения о войне с Советским Союзом? Вот буквально три дня назад американцы заставили союзников раскошелиться на 12 миллиардов долларов. Предлогом послужили события в Албании. Но это лишь предлог. Советский Союз никогда не нападет на страны НАТО, если его не провоцировать. Отпив водички, продолжил. Глобальный проект грозит странам капиталистической Европы потерей суверенитета и самого европейского духа, который многие века, пусть и бесчеловечными методами, вел человечество вперед. Настоящая Европа, джентльмены, сейчас состоит в Варшавском блоке и странах экономического блока «Пояс-путь». В дружной семье социалистических государств культура и язык народов тщательно оберегаются, потому что это источник культурного и духовного обогащения всего человечества. Боюсь, капиталистическая Европа прямо на глазах превращается в послушную марионетку США, и сделать что-то с этим европейские элиты не способны. Так умнейшие люди Римской империи, наблюдая ее закат, были бессильны что-то изменить. К счастью, сейчас все не настолько плохо. И там, где элиты бессильны, свою судьбу может взять в собственные руки народ. Пример в виде замечательной страны Италии у нас есть. Разве итальянцы после победы революции умирают от голода? Они потеряли работу? В стране бурлит гражданская война? Злые коммуняки из СССР оккупировали Колизей? Я не призываю народы капиталистической Европы выходить на улицы и свергать власть. Я призываю капиталистические элиты одуматься, обуздать собственную жадность и организовать революции сверху. Да, лишними миллиардами придется поделиться. Но разве вам и вашим потомкам не хватит остатков? Зародившаяся в Советском Союзе экономическая модель, которую успешно применила обновленная Италия, достаточно гибка, чтобы позволять людям с деловой хваткой самореализовываться и богатеть ко всеобщей пользе. Так меня и послушали. Ага.